за небо нам лукаво светит, дорогатый полумесяц, и летит, не зная края, тропочка лихая, в сердце боли нет печали, и загадочные дали прочь уводят ясный взор. Ночь упала пеленой прямо в руки нам с тобой, мешком сокровищ. Ты со мной, а я с тобой, этот мир такой большой, его ты ловишь. Брошены беспечно карты, и висит туман азарта, и опять нас приключения позовет сомнение. Как судьба распорядится, в недрах что ее таится, ждем мы ее прихоти каприз. Ночь упала пеленой прямо в руки нам с тобой, мешком сокровищ. Ты со мной, а я с тобой, этот мир такой большой, его ты ловишь. Шар земной пока что кружит, и удача нам удружит, в этой ветреной рулетке, лотерейной сетке. Все путем бесспорно будет, и про нас жизнь не забудет, лужи на дорогах иссушат. Ночь упала пеленой прямо в руки нам с тобой, мешком сокровищ. Ты со мной, а я с тобой, этот мир такой большой, его ты ловишь.